Но и хозяйка не могла бы сказать ей, когда это произойдет. Судебного разбирательства по его делу не было, а, следовательно, не было и приговора. Долгих полтора года после того первого известия Едош Молнер ничего нового об инженере не узнал. Но позднее, когда Эржебет уже разрешили один раз в 3-4 месяца навещать мужа в пересыльной тюрьме, у нее не было никакой возможности, вернее, способа рассказать об этом собаке. А Нике бы это пришлось очень кстати. Мы ни в коем случае не решимся сделать поистине непристойное предположение, что животное, например, собака, будто бы способно соревноваться с человеком в верности или иных суровых испытаниях любви. А посему все ухудшающееся физическое и душевное состояние Ники, явно преждевременное ее старение, ни за что не приписали бы ее тоске по своему хозяину. На наш неизменно неуверенный взгляд, это следует отнести исключительно за счет неважного качества пищи и недостаточности движения. Да и вообще, с чего бы пятилетняя, достигшая цветущего возраста, сильная и здоровая сука, обладающая неисчерпаемым запасом физических сил, стала худеть и терять шерсть по той лишь причине, что человек с приятным запахом, которого она признала своим хозяином, с некоторых пор исчез с ее глаз. Нике требовалось больше движения, более витаминная пища, другая, более жизнерадостная атмосфера. И жена инженера, в силу всего того же пресловутого чувства ответственности, старалась, насколько могла, все это ей предоставить. С тех пор, как Эржебет убедилась, что муж ее жив, она больше гуляла с Нике, чаще с ней разговаривала, старалась ей поведать свое чуть-чуть приподнятое настроение. У нее не было денег на покупку меча, поэтому игру с мечом она заменила бросанием камня. Начиная с лета 1952 года, когда здоровье ее несколько поправилось, она, по крайней мере, час-полтора в своем расписании уделяла собаке. Для прогулки по набережной она использовала обычно время своего послеобеденного отдыха. Ровно в 2 часа, с точностью до минуты, словно где-то в ее неровных ушах притаился часовой механизм, Ники поднималась со своей подстилки и садилась у ног хозяйки. Если Эржебет по какой-либо причине медлила, занявшись, например, починкой своего белья, собака, немного подождав, вставала на задние лапы, а передними, как бы напоминая, изящно касалась руки хозяйки, после чего снова садилась возле ее скамеечки для ног. Если время шло бесполезно и безрезультатно, без всякого разумного смысла, она повторяла свой знак. Когда же и это не помогало, начинала очень громко и очень насмешливо зевать. Мы говорим «насмешливо», выражая этим словом скорее впечатление жены Анчи, нежели наше собственное, по обыкновению неуверенное мнение. Животные, судя по всему, не ведают сей злокозненной игры духа, какой развлекаются, кажется, нам лишь недоброжелательные низкие натуры. Нас укрепляет в таком суждении то обстоятельство, что Ники, после так называемого «насмешливого» своего зевания, тотчас задаривала хозяйку неоспоримыми доказательствами любви. Встав на задние лапы и положив голову ей на колени, она долго сопела, не сводя глаз с ее лица. В этой неудобной позе оставалась иной раз по четверти часа, купаясь в любимом тепле тела хозяйки и отдавая в обмен ее бедру жаркое и быстрое биение своего верного сердца, и время от времени производя негромкий гортанный звук, так как колени хозяйки слегка сдавливали ей горло, стесняя дыхание. Эржебет изредка ласково гладила Ники по голове, а та в знак благодарности страстно крутила хвостом с тремя длинными торчащими из обрубка белыми шерстинками. Единственной оставшейся ей радостью жизни, прогулкой и игрой, погоней за брошенным камнем, она безропотно жертвовала за мимолетную ласку. Это была чувствительная собака.